Глава 105. Перед Энн оказалась визитка. Господин моментально исчез. «Ты мой раб», — издевалась Псюхи. «Я приказываю, ты подчиняешься». Энн взорвался. Он озверел. Он приблизил к глазам картонку. Однако не успел пробежать глазами и первых визиточных букв. Здесь, на самом пике отчаяния, на острие меча, когда он, задерганный пытками, готов был немедленно действовать и решиться, и разыскать в почти загубленной жизни лаки-мена Мидаса-счастливчика, произошел поворот, сногсшибательный, невероятный. «Где вас носит?» Именно в это судьбоносное время материализовался в его тонкой пластинке с кнопками, казалось бы, навсегда уже исчезнувший, лукавый и лживый док. Чуть не плача от злости и боли, Энн ответил доктору «Где?». «Я ведь просил не устраивать от себятины», — укорил беглеца психолог. «Эй, бросайте-ка шарлатанов!» «И немедленно возвращайтесь, у меня отличная новость».